Глава 8. Утро, на удивление, было ясным. Кейтлин даже проснулась от того, что в окно к ней заглядывал солнечный луч и мешал спать. Если бы девушка знала, что ее ожидает, ни за что бы не встала ни свет ни заря, и уж точно настроение с утра у нее было бы не столь радужным. Тяготы вчерашнего дня забылись, осталось в прошлом неловкое смущение от поцелуя, а вот вкус губ Гарри и воспоминания о нежной улыбке остались. Поэтому Кейтлин буквально летала по комнате. Идея приехать в Лондон уже не казалась глупой и бесперспективной. В конце концов, девушка получила от поездки, что хотела — море впечатлений и приключения. Лиз, которая прибежала помочь госпоже одеться, с удивлением посмотрела на танцующую в одной ночной рубашке девушку и сварливо заметила. «Зря радуетесь, там этот явился. Опять сэр Диккенс?» — испугалась Кейтлин и остановилась с тоской, посмотрев на дверь. «Ну что же ему нужно? Как ты думаешь, он когда-нибудь отстанет? И ведь не выгонишь же?» «Там не сэр Диккенс». Лиз дернула завязки на корсете с такой силой, что Кейтлин показалось, что талию зажали в тисках. «Уж лучше бы был он. Но нет, к нам пожаловал пасынок барона Маккенти, лорд Даниэль Фармер». «Так это хорошая новость», — оживилась Кейтлин. «Мы же его ждали. Как он тебе?» «Хорош», — не раздумывая ответила Лиз, но сразу же поспешно добавила. «Поэтому не смейте даже приближаться к нему в одиночестве. Я-то знаю таких мужчин. Могут обесчестить одним взглядом не то, что этот ваш Гарри Дэвис. Тьфу!» «А что не так с мистером Дэвисом?» — обиженно нахмурилась Кейтлин. Все так», — продолжала бухтеть Лиз. «Только слащавый он, да прилизанный слишком для мужика. Впрочем, с другой стороны, для вас в самый раз. Галантный, обходительный и неопасный. А лорд Фармер — хам. Сидит в гостиной, расстроен, обижен и не в духе, мне Мэлори сказал. Да и сама я на себе испытала недовольство». «Он посмел тебя обидеть?» — возмутилась Кейтлин, готовясь выйти на тропу войны. Лиз бывала настырна, настойчива, иногда утомляла, но девушка никогда и никому не позволяла даже повышать на нее голос. Отец, иногда отличавшийся несдержанностью, мог брониться на своих людей так, что содрогался дом, но Лиз не трогал, чтобы не навлечь на себя гнев Кейтлин. «Да нет, не обижал. Какое там? Он и головы в мою сторону не повернул. Так, зыркнул из-под лобья. У меня аж сердце в пятки ушло». «Час от часу не легче», — вздохнула Кейтлин и, смирившись с неизбежным, отправилась знакомиться со своим родственником. Дышалось плохо. Все же с корсетом Лиз перестаралась. Зато отражающаяся в зеркалах девушка имела безупречную осанку и невероятно тонкую талию. Только вот серый цвет Кейтлин не шел. Ее яркая внешность терялась, а лицо казалось землистым. «К приходу Гарри переоденусь», — решила Кейтлин, остановившись перед высоким зеркалом на лестничной клетке между первым и вторым этажами и рассмотрев себя внимательнее. «Да, и губы, пожалуй, стоит немного подкрасить», — заключила она. Заливистый женский смех, колокольчиком разливающийся по унылым коридорам замка, девушка услышала издалека и сразу же напряглась. Насколько она знала, лорд Фармер женат не был, а если бы вздумал привести с собой какую-то непорядочную женщину, Лиз бы об этом упомянула в первую очередь и ни за что бы не выпустила Кейтлин из комнаты, даже если бы ради этого пришлось забаррикадировать дверь. Девушка терялась в догадках. Пока она шла по коридору в сторону гостиной, в голову пришли сотни версий, но ни в одной из них не фигурировала Меган. Кейтлин даже представить себе не могла, что ее компаньонка умеет смеяться, да еще так заразительно. В зеленой гостиной был песочного цвета ковер, изумрудные шторы и изумительной красоты люстра под сотни свечей. Ей не пользовались, помещение вечером освещали газовые фонари, но она была настолько уместна в интерьере, что ни у кого не поднималась рука ее снять. Кейтлин не очень любила эту комнату. Она казалась слишком большой и старомодной. Хорош был только камин. Большой и богато украшенный, но Кейтлин вообще питала к ним слабость. Меган сидела на полу возле камина, положив хорошенькую голову на колено высокого мужчины, развалившегося в кресле. В широко распахнутых голубых глазах застыло обожание. Даниэль Фармер, в отличие от Гарри, не был красив в традиционном понимании этого слова. Вряд ли кто из известных живописцев захотел бы с него писать портрет Диониса, или другого греческого божества, но в нем чувствовалась та неуловимая притягательность, из-за которой теряют голову многие женщины. Слишком грубые черты и некая асимметрия лица, пожалуй, только добавляли ему привлекательности. Восточный, расшитый райскими птицами архалук распахнулся на груди, обнажая сильную шею и загорелую кожу. Поза мужчины была расслабленной, небрежной, а смуглые длинные пальцы лениво перебирали пепельные пряди волос на голове Меган. Едва заметное ласкающее движение. В нем не было ничего постыдного или пошлого, но Кейтлин поспешила отвернуться. Ей казалось, что она подглядывает в замочную скважину за чем-то очень личным. Правда, здесь смущение испытывала, пожалуй, она одна. «Мисс Кейтлин, полагаю». Низкий хриплый голос заставил замереть на пороге. Кейтлин медленно перевела взгляд с пепельной головки Меган на лицо лорда Фармера. Резкая линия скул, подчеркнутая трехдневной щетиной, прямой нос и тонкая полоска резко очерченных неулыбчивых губ. Одна бровь чуть выше другой, из-за этого создается впечатление, что лорд Фармер вечно насмехается над миром. Этот мужчина пугал. От него хотелось бежать как можно дальше. Кейтлин не понимала, как Меган может быть так близко к нему, и почему у нее на лице такое умиротворение и спокойствие. «Лорд Фармер», — холодно отозвалась девушка и медленно подошла ближе. Меган, увидев ее, подскочила с пола и перепорхнула в соседнее кресло, легко и непринужденно. На лице девушки даже не мелькнула тень стыда или смущения, а Кейтлин поняла, насколько же плохо знает свою компаньонку. Рада знакомству. «Чего не могу сказать о себе», — пожал плечами грубиян и, махнув рукой в сторону низкого дивана, скомандовал. «Присаживайтесь, нам есть о чем поговорить». «Считаете?» — недовольно осведомилась девушка и не двинулась с места. «Непременно. Тем более, как я понимаю, мы с вами сейчас соседи. А чтобы жить под одной крышей, стоит узнать друг друга чуть лучше. И даже не думайте, у вас не получится меня выгнать. Отец разрешил здесь жить». «Отчим», — поправила девушка. «Не волнуйтесь, я в курсе нашего родства, но буду называть его так, как привык». В низком голосе появились стальные звенящие нотки, и Кейтлин поняла, что коснулась наболевшей темы. «Итак, барон Маккензи отличился и после смерти», — как ни в чем не бывало, продолжил Даниэль. «Мы с ним повздорили, когда встречались в последний раз. Я отказался выполнять одну, его, поверьте, не очень приятную просьбу, и он отомстил мне, переписав завещание и оставив мне в нагрузку к наследству еще и вас. Как это в его духе?» «Простите?» — оскорбилась Кейтлин. — Но я не ваше наследство. — Формально нет, но вы живете в моем доме и будете мешаться мне под ногами. Это раздражает. — Я живу в своем доме. Девушке как-то резко перехотелось отдавать дом Даниэлю. Все же Гарри был прав. — Конечно, но так как почти все вещи, находящиеся в доме, мои, и по завещанию я имею право находиться здесь сколько пожелаю, все именно так, как я сказал. Джон всегда оставлял за собой последнее слово. «То есть он переписал на меня дом исключительно из мести?» Усмехнулась Кейтлин, не зная, как относиться к подобному обстоятельству. Она надеялась, что дядя руководствовался какими-то иными мотивами. Хотя они ведь даже не были знакомы. «Конечно. А какие еще могут быть причины? Мы любили друг друга, хотя и не родня. Смерть Мари, моей матери, нас очень сблизила. Мы были похожи и, наверное, поэтому часто ругались. Никогда бы не подумал, что расстанемся навсегда мы тоже, будучи в ссоре». Между темными в разлет бровями пролегла складка, сделав Даниэля старшим. «Кто расследует его смерть? Вы ведь должны это знать. Они вообще кого-нибудь прислали?» «Да, конечно», — поразилась девушка внезапной смене темы и горячности собеседника. «Следователем назначен Гарри Дэвис. Он должен прийти в ближайшее время». «Зачем? Разве место преступления еще не осмотрели?» Мэлори сказал, что Джона нашли в кабинете. Мистер Дэвис изучает записи у дяди в кабинете. Нам кажется, что причиной убийства могла стать одна из хранящихся в доме вещей. Может быть и так, но вообще это бессмысленно. Почему же? Найти без помощи Джона в этом доме что-либо практически нереально. Я бы понял грабителя, который убивает ради наживы и хватает все, что плохо лежит. Но Мэлори сказал, что ничего не пропало. Значит, искали конкретную вещь, а вот это сложнее. Никто, кроме самого Джона, не в состоянии найти что-либо в его коллекции. В этом доме сотни тайников, которые были известны только ему. Быть может, нападающий этого не знал? Или причина убийства другая. Или... Кейтлин задумалась, закусив от усердия губу. Убийца не рассчитывал на мой приезд. А при чем здесь вы? Ну, смотрите же. Оживилась девушка, забыв про то, как ее раздражает собеседник. Если бы мы с Лиз не приехали, дом остался бы без присмотра до вашего возвращения. А значит, убийца получил бы возможность обыскать тут все не спеша. Ерунда. Даниэль отставил в сторону бокал с коньяком и наклонился к Кейтлин. Она даже успела заметить, какие у собеседника длинные темные ресницы. Мэлори никого бы не подпустил к дому близко. «Мэлори — пожилой человек», — горячо возразила девушка. «А преступники уже убили двоих. Мне кажется, дворецкий стал бы следующей жертвой. Ума не приложу, почему он остался жив. Нет, это, конечно, замечательно», — поспешила исправиться девушка. «Просто странно». «Вы правы. Такой вариант не исключен», — неохотно согласился Даниэль, не акцентируя внимания на последней фразе Кейтлин. «А в списке подозреваемых есть хоть одно имя? Потому что я слабо могу представить, кто бы это все мог организовать. Джон не был святым, но в последнее время жил настолько уединенно, что подобраться к нему было нелегко. Он никого не принимал в доме и общался, пожалуй, только со мной». «Ну, не знаю», — замялась девушка. «Мне кажется, что все, кто связан с этим домом, хотели чего-нибудь заполучить из коллекции вашего дяди. Например, коллекционер Эдмунд Локс. Он хочет купить какую-то ложку из сервиза Бенвенито Челлини». «Этот не будет убивать», — отмахнулся Даниэль. «Мелок, труслив. Да и за ложкой своей охотится уже не первый год, но, пожалуй, стоит вызвать его для откровенного разговора. Нужно поинтересоваться у него, где он был в ночь убийства. Иногда люди удивляют, и не всегда приятно». Задумчиво пробормотал Даниэль и, что есть мочи, заорал. «Мэлори, где тебя носит?» Дворецкий появился меньше, чем через минуту, как будто стоял и подслушивал под дверью. «Отправь, пожалуйста, приглашение на встречу Эдмунду Локсу. Я хочу его видеть. Только не сейчас, а завтра или послезавтра. Передай, что разговор пойдет об одном из экспонатов дядиной коллекции». Когда Дворецкий ушел, Даниэль снова обратился к Кейтлин. «Кто еще есть в вашем списке, маленькая леди?» «Я не леди», — поправилась Кейтлин. «Бросьте. То, как вы сидите, с каким осуждением на меня смотрите. Все это делает вас маленькой заносчивой леди. Рассказывайте дальше». «Чарльз Диккенс», — решила не спорить девушка, хотя ее щеки вспыхнули от злости и смущения. «Ага, один из немногих друзей Джона. А вы бессердечны», — усмехнулся Даниэль, и его суровое лицо стало чуть человечнее. «Вы сами спросили меня. Если хотите, я ничего не буду говорить». «Да нет, продолжайте. И чем же вам не угодил талантливый писатель?» «Он постоянно приходит в кабинет дяди, выбирает время, когда меня нет дома, и что-то там ищет. Последний раз он был здесь вчера». «Может быть, вы ошибаетесь?» — нахмурился молодой человек. «Я хорошо знаю сэра Диккенса и не думаю, что он смог бы пойти на убийство. С чего вы решили, что он что-то здесь ищет?» «Ну, потому что это единственное объяснение его странному поведению. Или, быть может, у него просто есть привычка, стоя на четвереньках, заглядывать под книжные стеллажи?» «Да, пожалуй, это выглядит несколько странно», — согласился Даниэль. «Но сэр Диккенс — это необычный нечистый на руку коллекционер. С ним не так просто». «В смысле?» «Чарльза Диккенса нельзя обвинить, не имея на руках доказательств. Его нельзя запугать или оказать давление. А значит, пока стоит не высказывать вслух своих опасений. К тому же, мне бы просто пока хотелось верить в его непричастность. Он друг семьи. Это многого стоит, особенно если учесть, что других друзей у моей семьи не осталось. Возможно, есть еще кто-то?» «Не знаю, только если Гарри что-то нашел», — замялась Кейтлин. То, что Мэлори единственный, кто выжил в ночь убийства, ставило его в список подозреваемых и не на самое последнее место. Но девушка предполагала, что если озвучит подозрение, то только навлечет на себя гнев Даниэля. Похоже, он относился к Мэлори так же, как сама Кейтлин относилась к Лиз. «Что должен был найти ваш следователь?» «На дом позавчера ночью совершили нападение. Один из преступников уцелел и сбежал. Гарри собирался найти его». «Один из? А сколько их было?» — насторожился Даниэль. «Четверо». «Неужели геройский следователь Гарри Дэвис проводит здесь ночи и защищает вас от нападающих». «Как вы смеете?» — возмутилась Кейтлин и покраснела. «А что же тогда случилось с нападающими?» «Один, как я сказала, сбежал. Второго убила я, третьего — Меган. А четвертый умер сам, испугавшись Нуменхотепа третьего». «Так вы знаете про Нуменхотепа?» — изумился Даниэль, и его взгляд показался Кейтлин странным. «Что именно? Мэлори сказал, что кинул мумией в качестве самообороны в грабителя, а тот испугался и умер. Правда, я не верю в эту историю». «Почему же? Вполне правдоподобная история», — задумчиво произнес Даниэль. «Я бы не смог придумать лучше», — добавил он и тут же перевел тему. «А как вы, хрупкий цветок, справились со взрослым мужчиной?» «Я хорошо стреляю», — отрезала Кейтлин. «Почему вы не задаете подобных вопросов Меган?» «Потому что я не сомневаюсь в ее силах. Я знаю эту девочку и ее возможности». Он ласково улыбнулся девушке, а та послала ему в ответ задорную улыбку. Похоже, этих двоих связывало нечто большее, чем то, о чем принято говорить в приличном обществе. «Так когда, вы говорите, появится ваш следователь?» «Я ничего не говорила», — пожала плечами Кейтлин. «Но, думаю, ближе к полудню. Вы желаете составить мне компанию за завтраком?» Сама Кейтлин не желала, но вежливость обязывала пригласить лорда Фармера. «Сочту за честь», — отозвался он. Взглянув в колючие темно-зеленые глаза, девушка поняла, что Даниэль знает, о чем она думает, и согласился на совместный завтрак исключительно из желания насолить.